Мой сын попросил меня сесть с ним на диван и посмотреть «Трансформеры. Эпоха истребления». Лучший фильм в мире, как он сказал. В предыдущие дни он смотрел его несколько раз. Он идет больше 2,5 часов, но я узнал об этом слишком поздно. «Трансформеры 4» рассказывают о грузовиках, которые превращаются в чудовищ 20-метровой высоты. Знаю, что сейчас вы думаете, что тут какая-то описка, и неизвестно, что я хотел написать. Однако то, что вы услышали, это то, что я написал. Грузовики, которые превращаются в чудовищ. Эти грузовики мчатся по автострадам или где-то паркуются, и потом, когда чувствуют необходимость, мгновенно превращаются в гигантских чудовищ, и потом снова превращаются в грузовики и возвращаются на автостраду. Когда они превращаются в этих 20-метровых чудовищ, они могут схватить машину и в одну секунду смять ее, могут также запускать ракеты и использовать кучу секретного оружия. Однако иногда случается, что грузовики, преследуемые полицейскими машинами или врагами, или космическими кораблями, или другими чудовищами, просто продолжают удирать, увеличивая скорость, либо сворачивают на бездорожье. Мой сын как одержимый кричал: «Смотри, папа, смотри, что будет!» Но мне хотелось только спросить, а почему они не превращаются в чудовищ, чтобы всех убивать? Почему несколько раз в фильме грузовики забывают делать это? И почему, по-твоему, это нормально? Но я молчал. С другой стороны, не думаю, что коэффициент умственного развития грузовиков был очень высоким. Разумеется, фабула в фильме есть, хотя и слабоватая, так что нет смысла ее пересказывать. Это игра вчетвером. Есть человеческие существа хорошие, человеческие существа плохие, грузовики-чудовища хорошие и грузовики-чудовища плохие. То и дело хорошее становится плохим, а плохой становится хорошим. Пока отцы и дети смотрят фильм, случается многое, например, тайные эксперименты и коррупция. Но в сущности главный вопрос — прав ли человек из ФБР, который говорит, что мы — человеческие существа, а они — трансформеры, пришельцы, и, следовательно, не могут быть хорошими? Или же прав молодой ученый-неудачник, наш герой, который говорит, что бывают плохие человеческие существа и бывают хорошие трансформеры, и что он всегда на стороне хороших? Разумеется, фильм побуждает думать, что прав наш герой и, следовательно, хочет заставить нас полюбить некоторых чудовищ, в особенности Оптимуса Прайма, как в виде чудовища, так и в виде старого ржавого грузовика. Напрашиваются два вопроса. Первый — нуждаются или нет грузовики в водителе? И второй, более существенный — почему вообще задумали снять фильм с грузовиками в роли героев? Ответа на первый вопрос долго искать не приходится. Грузовики едут как с водителем, так и без. Если водители есть, то когда грузовики превращаются в чудовищ, видно, как водитель летит сверху и разбивается о землю. Если перед нами хороший грузовик, стоит водителю полететь на землю, трансформер подхватывает его на руки и спасает. Второй вопрос сложнее. Некоторые отвечают, что следует вернуться к первому из 4 фильмов о трансформерах, если есть желание понять, почему чудовища решили принять облик грузовиков. Но я с этим не согласен. Я сценарист и знаю, что если даже пойду смотреть первый фильм, а я не намерен делать это, в лучшем случае меня может привести в восхищение то, как удается придерживаться идеи. Меня же интересует сама идея. Следовательно, нужно вернуться назад еще дальше, к собраниям сценаристов, когда они обсуждали, какой фильм будем делать. Я знаю, как это бывает, какую ахинею несут сценаристы за столом. Но вся эта ахинея играет свою роль. Она бракуется, объясняется, чем она абсурдна. Когда она не так уж абсурдна, то обсуждение продолжается без комментариев и постепенно доходит до осмысленной идеи. Представим себе, что нашелся человек, который сказал однажды: «А не сделать ли нам фильм про грузовики, которые превращаются в чудовищ?» Кому-то однажды пришла на ум эта идея, и она не была забракована, напротив, ее нашли удачной настолько, что кто-то другой сказал: «Потрясающая идея!» и начали работать над ней. Любопытно, каковы были другие идеи, которые оказались отвергнутыми. Честно говоря, нужно признать, что эта совершенно абсурдная идея выручила миллионы и миллионы долларов во всем мире и продолжает их выручать. Фильм шел один час, который показался мне четырьмя днями, в течение которых сын 16 раз спросил меня: «Правда здорово?» Я всякий раз отвечал: «Да». Он не умолкал, считая нужным информировать меня: «Скоро, папа, начнется последняя война!» Но до этой минуты уже погибло много людей, были разрушены целые кварталы, было показано не одно сражение. И тут я нажал кнопку на пульте, чтобы понять, сколько времени оставалось. Оставалось полтора часа. Я спросил: «Что ты скажешь, если мы посмотрим одну часть сегодня, а вторую завтра? А завтра я смогу купить билет в амазонские джунгли и спешно уехать», — подумал я. «Ты что, с ума сошел? Сейчас начнется последняя война», — сказал он. «Но остается еще полтора часа, и кто знает, когда начнется последняя война», — сказал я. «Нет, папа», — сказал он, — «сейчас». И я набрался смелости. Я подумал, что ему уже 7 лет. Он почти взрослый, и детям нравится, когда с ними говорят без снисходительности. И я сказал ему: «Послушай, мое сокровище, по правде говоря, я не люблю такого рода фильмы, это выше моих сил. Я знаю, что тебе они очень нравятся. Я понимаю, это вопрос вкуса. Могу я на этом закончить и уйти? Или, если хочешь, я сяду читать рядом, а ты будешь смотреть дальше». Он повернулся ко мне, улыбаясь во весь рот, и сказал: «Хватит шутить, папа! Хватит болтать! Давай смотреть дальше этот замечательный фильм, потому что сейчас начинается последняя война!» И в эту минуту, почти за полтора часа до конца фильма, действительно началась последняя война. Действительно, это была последняя война, и она действительно длилась полтора часа. Все свирепеют и начинают воевать, все со всеми, все до единого грузовики трансформируются, и кроме того, из прошлого появляются грузовики, которые превращаются в динозавров. Знаю, что вы не верите, но это так. Другие чудовища, представляющие собой свирепых собак, гигантский космический корабль, который прилетает из другой галактики, изрыгая трансформеров, маленькие космические корабли, бомбы, все, способное разрушить все, что угодно. И наши герои, человеческие существа, участвуют в войне, а один из них, который казался плохим, но стал хорошим, говорит: «Мы убиваем слишком много невинных человеческих существ». И это верно. Однако верно и то, что виной тому и невинные человеческие существа. Более всего озадачивают в этом фильме невинные человеческие существа. Если зритель сосредоточит внимание на них, фильм станет историей бессмысленности существования человеческого рода. То есть всякий раз, когда появляются трансформеры, невинные человеческие существа провоцируют эпохальные бедствия. Больше всего они любят взбираться на небоскребы, но как только они туда взбираются, начинают рушиться квартиры, целые этажи, а иногда и все здание. Если они падают на землю, а падают они часто, как дети, они давят в лепешку сотни прохожих. Более того, идет последняя война. Летят бомбы, ракеты, вздымаются виадуки, появляются динозавры, сталкиваются автомобили, сминаются, как картонные дома. Конец света, одним словом. Стираются с лица земли целые кварталы. В какой-то момент трансформеры отправляются в Гонконг и начинают там драться. Но зачем они отправились в Гонконг, если только что были в Чикаго? И каким образом они туда перенеслись, непонятно. Но вот что поражает больше всего. Люди, показанные в фильме, в разных городах, на автострадах, продолжают жить, как ни в чем не бывало, как будто нет грузовиков, которые превращаются в сметающих все на своем пути гигантов, как будто ракеты не летят в дома, как будто никого не интересуют падающие небоскребы. Люди выходят на улицу, садятся в машину, по реке плывет корабль с туристами. Взрослые отводят детей в школу, возвращаются домой, подходят к своему небоскребу, говорят: «Черт возьми, его больше нет!» и отправляются спать в другое место. В Гонконге человеческое существо и маленькое чудовище в драке выбивают окно и падают в дом, где за столом сидит господин и читает газету. Бедняга пугается. Неужели он не слышал, что творится во дворе, что ракеты бьют по домам, а трансформеры разрушают целые кварталы? И никто ему ничего не сказал? А что пишут в газете, которую он читает? Что вредно есть слишком много красного мяса? И ни слова о войне монстров, разрушающей город. Более того, планету. У них в квартале идет последняя война. А люди говорят, ничего не поделаешь, я должен идти к маме, я давно ее не навещал. И не похоже, чтобы они обвиняли во всем грузовики. Грузовикам они относятся как к грузовикам, прекрасно зная, что в любую минуту те могут превратиться в чудовищ и задавить их. А уцелевшие женщины даже оправдываются. «Моего мужа задавили, поэтому я немного опаздываю. Извините». Создается впечатление, что люди, живущие в городах, где идет последняя война, считают, что эти трансформеры и эти динозавры и эти разрушительные ракеты — кадры из фильма. Как думали бы те, кто в фильме, что это фильм? Однако из-за этого история рискует стать неправдоподобной. То есть, если они не верят в существование чудовищ, которые их топчут, почему этому должен верить я, сидя в теплом доме? Что они хотят этим сказать? Может, это фильм о равнодушии человечества, о том, что людей не интересует происходящее вокруг них? Может, в мультфильме, который смотрит мой сын, мне пытаются сказать нечто важное? Или создатели фильма попросту халтурщики? В конце концов, я не понимаю, умнее или глупее меня создатели фильма, сочиняющие историю о грузовиках. Подозреваю, что ответ на этот вопрос мог бы пролить свет на бытие в целом.